Глава 59. Кольберн Окольничий поднялся туда, где стоял конунг. У него была такая же одежда и такое же оружие, как у конунга. Кольберн был очень статен и красив. Снова завязалась ожесточеннейшая схватка на корме. Но так как на змей зашло столько людей из войска Ярла, сколько вмещал корабль, и корабли Ярла со всех сторон окружили змей, и слишком мало оставалось народу, чтобы защищаться от такой огромной рати, то как ни могучие и храбрые были люди конунга, большинство из них вскоре погибло. И тогда они оба, сам Олаф конунг и Кольбьорн, прыгнули в море, один с одного борта, а другой с другого. А люди Ярла поставили мелкие суда вокруг змея, и с них убивали тех, кто прыгал в море. Когда же сам конунг прыгнул в море, они хотели схватить его и доставить Эйрику Ярлу. Но Олаф конунг, прыгая, поднял щит над собой и потонул в пучине, а Кольбьорн, прыгая, опустил щит, чтобы защититься от копий, которые летели с более низких судов, и упал в море так, что щит оказался под ним. Поэтому он не потонул так быстро и был схвачен. Его втащили на лодку и думали, что это конунг. Его доставили Ярлу, но когда Ярл увидел, что это Кольбьорн, а не Олаф конунг, он подарил Кольбьорну жизнь. В это время все люди Олава конунга, которые еще были в живых, стали прыгать за борт со змея. Хальфред говорит, что Торкель Невья, брат конунга, из всех этих людей прыгнул за борт последним. Сеятель увидел камней персти. Пусты. Змей смело в битву он шел, и журавль. Тогда, лишь не дрогнув в страшной драке лезвий, бросил Торкель волка свай и вплавь пустился.